песню про любовь, как Стас Михайлов. Напишу, и скажут дамы: ах, золотом, бриллиантами, мехами завалю их я в своих стихах. А напишу припев попроще, чтобы пели даже тещи. Опа! Ведь богатый, подарю им небо и зарю, звезды подарю им и закаты. Все, что хочешь, я им подарю. А напишу припев попроще, чтобы пели даже дети. Попроще, чтобы пели даже тещи. Why?